Глава 13. В доме ласки и удовольствия мы с Васей обустроились не хуже, чем в гостинице «Столичная». Нас заселили в просторные апартаменты на верхнем этаже, выделили в услужение пару шустрых компаньонок. Накормили меня превосходным обедом. Вася спала. Не в последнюю очередь, все ж это я получил благодаря письму госпожи Барелла. Еще в карете переложил его из сумки в карман. Ну и, конечно, всякий аргумент в мою пользу сказал кошель с золотом. Хозяйка ревского борделя оценила его не меньше, чем письмо от старшей сестры. Едва не выронила кошель, бросила ей свой, набитый золотыми монетами для долгого путешествия. Взвесила его в руке и вмиг смирилась с моими странными требованиями. Не задавала неуместные вопросы, окружила нас с Васей почти родственным вниманием. Ее работницы позаботились о Василииде. Компаньонки помыли мою слугу, переодели, уложили в постель, не забывая при этом дразнить меня своими аппетитными прелестями. Рассматривал их укутанные в невесомые прозрачные одежды тела, потягивал из стакана слезы милийской девы и раздумывал. Не обучить ли мне этих милых дам всем тем уловкам, которыми радовали меня на острове Черное и Белое? Под воздействием алкоголя мысли в голове путались. Приятное ощущение. Жаль, что я не часто мог себе его позволить ни в этой, ни в прошлой жизнях. «Зачем куда-то ехать?» – спросил я себя сам. «Дом ласки и удовольствий. Вот лучшее из достопримечательностей, увиденных мной в столице Ягвара. В Кардинии я видел похожую. Что мне на острове нравилось больше, чем объятия компаньонок? И неужели я найду что-то более восхитительное и приятное в других странах?» Я посмотрел на опустевший стакан, а слезы милийской девы – хорошая штука. Вон, на какие размышления меня от них потянуло. Обязательно заполню ими свои подвалы. Потом, когда отстрою себе в этом мире замок. Эльфийский дом – хорошо, удобно, но замок – это вопрос престижа. И чтобы обязательно с винным погребом. Меня разбудил стук в двери. Открыл глаза, поставил на стол стакан. Заметил у своих ног пустую бутылку. Бросил взгляд на безмятежно посапывающую на кровати Васю. «Господин Кир, внизу вас спрашивает Лера Лукурия Ильгиша», сообщила мне заглянувшая в комнату компаньонка. Прочистил голову отрезвляющим заклинанием. «Скажи, чтоб поднималась», — велел я. Что с офицерша пришла причесанная? Источала цветочный аромат мыла. Настроенная решительно, сразу заметил это по ее взгляду и жестам. Оценивающе взглянул на новенький мундир, что с офицерша, украшенный яркой тесьмой и множеством блестящих пряжек, на короткий клинок у ее пояса. Теперь Лука походила не на заговорщицу после допроса и пыток, а на воительницу, вернувшуюся победительницей из поля боя. Лука замерла на пороге, окинула взглядом строгой жены мою комнату. Увидев спящую Васю, спросила, как она. «Получше». Убрал от своих ног пустую бутылку, отодвинул к стене. Указал на стул напротив себя, предложил Лукории присесть. Та не отказалась. «Что с офицерша?» Примостилась на край стула, осуждающе нахмурилась, вновь оценив развеселый интерьер апартаментов. Кашлянула, прочищая горло. «Я ведь сегодня так и не поблагодарила тебя, Кир», — сказала она. Повернулась ко мне, постучала ногтями по столешнице. Заметил после допросов ногтей на руках, что с офицершей осталось едва ли половина. Кончики пальцев распухли. Но действовала Лукория ими без видимой боязни и осторожности, должно быть, приняла обезболивающее зелье. «Вот же ж, решила сделать это сейчас», — сказала что с офицерша. «Кто знает, получится ли увидеться с тобой снова. Думаю, ты понимаешь, я не могу уехать из столицы, не похоронив сестру. А это значит...» «Я все понимаю, Кир, можешь не объяснять». Ухмыльнулась, потерла запястье, где я разглядел следы от кандалов. «Спасибо, что спас меня там, на площади, это было неожиданно. Спасибо. Не знаю, как ты это сделал, но я уверена, топор не разрубил мою шею, потому что ты ему не позволил. Ведь так?» Не стал играть в скромность, кивнул. «Вы, колдуньи, удивительные жен, люди», — сказала Лука. «Пользуясь своими умениями, могли бы захватить весь мир. Правда же ж? А вместо этого ютитесь на крохотном островке. Не понимаю вас», — покачала головой. «У нас в Ягваре на эту тему часто рассуждают», — сказала Лука. «Помним, что случилось, когда к нам в прошлый раз явился один из ваших родов. Вот он до сих пор занимает наш престол, и хоть его отпрыски и разучились колдовать, никто по-прежнему и вякнуть против их не смеет. А все почему?» Я подыграл ей, спросил. «Почему?» «Боятся», — сказала штосс-офицерша. «Но не королевский род, а их родственников, тех, что все же живут в Кардине. Таких, как ты, Кир. И да, как ты, наверное, уже понял, вас здесь недолюбливают, пугают вами детишек. Мама и мне в детстве говорила, не будешь есть кашу, придет колдунья с острова и заберет тебя». Улыбнулась. Ее губы снова треснули, блеснула капля крови. «Было очень страшно, правда, хотя еще недавно я думала, многое из того, что о вас рассказывали в Раке, ведь ясно же, что не бывает всякого этого колдовства. Я считала так до сегодняшнего дня, но теперь понимаю, что наши о многих ваших способностях и не догадывались», — покачала головой. «Я видела, как ты лечил свою слугу. Воздух под твоими руками светился. Пуля сама вылезла из раны. Да и это, Вася твоя вон, лежит с румяными щеками. Хотя раньше бы я в такое ни за что не поверила. А ведь я видела ее рану. Крови-то сколько натекло. Видела, что ты не пользовался зельями, только водил руками. Разве Васю спасло не твое колдовство?» «Водил руками?» Я попытался понять, зачем жестикулировал, когда кастовал плетениями. Хотел произвести на Луку впечатление. Неужели я так поглупел или сказывалось влияние предыдущего владельца тела? «А что ты устроила там, на площади?» — сказала Лукория. «Уверена, мои солдатки бежали бы оттуда так же ж быстро, как и те горожанки. Я и сама бы свалила, если бы не стояла рядом с тобой. Знаешь, Кир, я бы хотел оказаться вот так же рядом с тобой в бою, драться плечом к плечу. Пусть ты и мужчина, но я уверена, что ты бы меня не подвел». Стрельнула в меня взглядом, проверяя мою реакцию на похвалу. Благодарность, кардиния, вместе в бой. Я слушал Льеру Лукорию и пытался понять, зачем она столько всего рассказала. Следил за ее мыслью, старался предугадать вывод, что последует за всеми этими словесными построениями. Предчувствовал, что тот меня удивит. «Я вспомнила, Кир, как ты вел себя в Ой», — сказала Лука. «В поселке ты ничем не выдал свои способности. Мне раньше говорили, что колдуньи не любят хвастаться умениями, стараются не выделяться, хотя выглядят обычными людьми, чтобы не пробуждать у нас страх и не навлекать на себя нашу ненависть. Пел ты, конечно, замечательно, но ведь это же не колдовство». Замолчала, ожидая ответ. «Нет», — сказал я. Не стал выяснять, что именно у местных принято считать колдовством. «Я так и решила», — сказала штосс-офицерша. «Ты выставил на показ свои умения ворожить только сегодня, на городской площади, когда увидел, что меня хотят казнить». Снова этот пытливый взгляд. Там я не поняла, что это значит, но дома, когда раздавала распоряжение служанкам, в моей голове все встало на места. Выдержала паузу. «Вот же ж дуреха», — произнесла Льера Лукория. «Ты буквально открыто мне все сказал, а я и не разобралась сразу». Снова виновата скривила губа. «Там, в Ой, Кир, ты не притворялся. Теперь я это знаю. То, что между нами было, я виновата, да. Решила, что будет, как с другими, с женщинами. Этот цветок, что ты мне тогда оставил, Кир... Только стоя рядом с тобой на эшафоте, я поняла, ты действительно меня любишь». Вздрогнула точно от боли. Бросила на меня виноватый взгляд. Опустила глаза. «Интересно, девки пляшут». Угадал. Вывод удивил. Хотя и я мог бы догадаться сразу, к чему приведут все эти словесные тропки. Ведь подобные разговоры в моих прошлых жизнях бывали и не раз. Вот вам и слезы, алмазы. Как все же интересно женщины рассуждают, и какие неожиданные выводы делают на основе, казалось бы, безобидных фактов. Лука решительно накрыла мои пальцы на столе своей ладонью. «Я не знаю, как ответить на твои чувства, Кир», — сказала она. «Правда не знаю. Только вчера была уверена, что люблю другую, но теперь в моей душе все перемешалось. Ты, она... Как только выбрать между вами, я не представляю. Ты здесь, она недоступна. Но ведь это же ж ничего не значит». Смотрел на опухшее лицо, что с офицершей, понимал, что окончательно запутался в ее словах. В ее рассуждениях все свелось к тому, что я признался ей в любви. Внезапно Ильера Лукория теперь металась между чувствами ко мне и влюбленностью в кого-то другого, в другую. Не знала, какой дать ответ на мой фактически незаданный вопрос. Боялась меня обидеть. И, судя по намекам, именно я был виноват в ее душевных терзаниях. Как интересно. Я почесал кончик носа. Вот к чему приводит нормальное человеческое желание помочь ближнему, что называется «допелся артист». Впрочем, рано или поздно подобное должно было произойти. С мысленной улыбкой встретил подзабытые ощущения. Слушая Льеру Лукорию, я снова вновь оказался в окружении своих эльфийских жен. Всегда считал, что умение делать во всем виноватыми мужчин приходило женщинам с опытом. Но в случае с Льерой Лукорией такому опыту взяться было неоткуда. Значит, я ошибался. Навык манипулировать мужчинами заложен у женщин в крови. Лука рассматривала мое лицо. Столетия тренировок позволили мне сохранить на нем спокойное выражение. Не реагировать на иронию ситуации. Даже добавила взгляд волнения. Игры с женщинами меня всегда забавляли. Понял, что Льера дожидается ответа. Подумал, нужно велеть разносчице принести мне еще одну бутылку слез. «Кто она?» – спросил я. Угадал с вопросом. «Я не могу тебе сказать», – ответила Лукория. «Не сейчас. Мне о многом нужно подумать». Я мало что мог рассмотреть в ее заплывших глазах, но судя по тому, как Лука нервно теребила тесьму на мундире, что с офицерши довела себя размышлениями до нервного расстройства. «Я же ж ненадолго сюда заглянула», — сказала она. «Хотела только поблагодарить тебя и узнать о здоровье твоей слуги». Она встала. «Мне пора, Кир, не провожай». Стрельнула в меня взглядом, словно ждала, что я буду уговаривать ее остаться. Направилась к выходу. Шла неуверенно. По походке и не догадаешься, что офицерша. Около двери остановилась, обернулась. «Еще», — сказала она. «Спасибо тебе за сестру». Вздохнула. Так не хотелось верить. Из раны на губе вновь выступила кровь. «Дома меня просветили, зачем она все это устроила», — сказала Лука. «Из-за денег. Оказывается, она успела потратить всю свою часть маминого наследства, как мне объяснили, на мужчин. Покупала их здесь, в этом борделе. Мужики, как оказалось, стоят недешево. Избалованная дурочка. Она всегда такой была, даже ж при маме. Хотела заполучить мою долю». По ее щеке скользнула слеза. «Глупая девчонка. Просто попросила бы у меня денег. Разве ж я ей отказала бы? Мы же ж сестры. Зачем же ж было так?» Вторая слеза повторила путь первой. Лука шмыгнула носом. «Но сама бы я не смогла это сделать», — сказала она. «Спасибо, Кир». Я кивнул. Видел, что Штос офицерша ждала от меня не только молчаливого кивка, но не предложил ей остаться. Как бы Льера Лукория мне не нравилась, а она мне нравилась как женщина, но нырять в пучину сложных любовных отношений я пока не собирался. Все эти сердечные дрязги обязательно будут. Потом Лука снова вздохнула и шагнула за порог. С новой порцией слез милийской девы я все же предпочел повременить. Следовало разобраться с проблемой истощивших запасов маны, пока она не стала критической. Магическая энергия оставалась лишь в трех камнях. При тех темпах, в каких я сегодня ее расходовал, манна могла закончиться еще до полуночи. Во всяком случае, на лечение Васи сегодня-завтра точно потрачу содержимое одного симурита. Велел принести ужин, разбудил Василиду. Велел слуге рода поесть, рассказал, что собираюсь покинуть ее до утра. Запретил покидать комнату, без необходимости бередить рану и снимать с руки мой перстень, энергия из которого все еще подпитывала регенерацию. Вася не задавала вопросов, кивала. В очередной раз напомнил себе уточнить при встрече у Варлая. Василиида и раньше была такой молчаливой или стала молчуньей, связавшись со мной. На всякий случай вручил Васе пулемет. Объяснил, как им пользоваться, но по взгляду слуги и потому, как она непроизвольно погладила ножны своего меча, понял. К новому оружию Василиида отнеслась скептически. Хотя она прилежно повторила мои манипуляции с зарядкой-разрядкой пулемета. Уверен, что как только я уйду, Вася к новому оружию больше не притронется. Я решил не затягивать и не мудрить. Зарядить камни-накопители проверенным способом, в проверенном месте. Устроить очередной концерт в городском театре «Брикдата». Пусть тот и меньше, чем театр в Реве, но публика в нем мне нравилась больше. Да и захотелось вдруг наведаться в салон к «Черной и Белой», получить от них порцию приятных и ни к чему не обязывающих ощущений и впечатлений, затратив при этом только несколько золотых, не рискуя навлечь на себя новую волну женской влюбленности. Вход в эльфийское жилище соорудил на стене комнаты в борделе. Запитал склепы энергии с расчетом на то, что вернусь максимум через сутки. Не хотелось бы возвращаться и за Васей, вновь испытав прелести путешествия на корабле. Прихватил с собой карауку, скостовал приказ ключи и шагнул в темноту эльфийского дома. Кардиния встретила меня дневным полумраком первого квартала и пьянящим запахом свежей коры Милорна. Еще не стемнело, но сквозь густую крону огромного дерева солнечные лучи почти не пробивались. Зато уже вовсю светили немногочисленные фонари. Я кинул взглядом безлюдное пространство, не заметил движения ни на тропинках, ни рядом с главным храмом предков. Не тратя время на разглядывание достопримечательностей, поспешил к главным воротам. Направился туда в обход мощенных камнем дорожек, шурша ногами по опавшей листве. Знаю, дерево предков заметило мое вторжение, не сомневался в этом. Но меня не сильно беспокоила его реакция, вот от внимания прислужниц Милорна я предпочел укрыться под отводом глаз. Не чувствовал желания что-либо объяснять или доказывать дежурившим у ворот стражницам. Не так далеко от первого квартала остановил катившуюся порожняком коляску. Извозчица обрадовалась неожиданному клиенту, осадила лошадей. Велел вести меня в общую часть города, но изменил маршрут еще до того, как мы покинули фамильные территории. Вспомнил о разговоре с мышкой. Около ворот квартала Силаевых я спрыгнул на землю, стараясь не светить лицом, подошел к заметному красному камню в основании стены, вынул его, как и предполагал, обнаружил в тайнике письмо. За спиной раздался скрип дверных петель. Я прыгнул в экипаж. «Езжай!» – скомандовал я вознице. «К городскому театру!» Устроился на скамье поудобнее. Поправил на скамье карауку, повертел в руках мышкино послание, разглядывая замысловато сложенный, пропахший дорогими алхимическими чернилами лист бумаги. Развернул его, с удивлением отметив пробудившееся любопытство. Письмо оказалось совсем коротким, всего 4 слова, состоявшие из больших, тщательно выделенных детской рукой, но неровных букв. «Кира, я тебя люблю».